Глава 7. Грань иллюзии или этого не может быть. Слишком тяжелая обстановка царила в экипаже, и когда мы, наконец, добрались до театра, где проходило представление, я вздохнула с облегчением. Оказывается, Лайон передумал в последний момент и все же решил присоединиться и посмотреть на иллюзиониста, о чем радостно сообщил мне Кайл. Вот только радости по этому поводу я не испытывала. Этот тип продолжал бессовестно пялиться на мое декольте, в то время как Кайл старался смотреть исключительно мне в глаза. А когда мы выбирались из экипажа, к моему удивлению, руку мне подали оба мужчины, и я выбрала Лайона. Когда мои пальцы утонули в его шикарной ладони, он посмотрел на меня с насмешкой. Но стоило мне оказаться на улице, Лайон резко отпустил мою руку, развернулся и направился к театру, не дожидаясь нас. Кайл, как настоящий джентльмен, подставил мне локоть, и мы двинулись вслед за толпой. Пока мы двигались к залу, я убеждала себя в том, что руку Лайону я подала исключительно потому, что он стоял ближе и... «Да что со мной происходит? Может, действительно замешана магия? Впервые в жизни на меня так действует мужчина. На меня! Девушку, которая 4 года проработала в мужском коллективе с напарником. Нет, уж тут определенно что-то не так, и я должна буду в этом разобраться». Зал был полон. Пока элегантные леди и джентльмены занимали свои места, Кайл повел меня к ложу у сцены. Несколько раз его останавливали, чтобы поприветствовать, и я еще раз убедилась в том, что он принадлежит к аристократии Эмеральда. Кайл Сальтеро. Но в одном я оказалась не права. Он единственный наследник богатого рода. Но почему же он еще не женат? Почему решил помогать Лайону? Свет в зале потух, и вместо громких разговоров по залу теперь проносились лишь тихие перешептывания. Я крутила головой по сторонам, изучала присутствующих и... наткнулась на внимательный взгляд, прикованный к моей персоне. Недалеко от нашей ложи сидела молодая светловолосая женщина в компании суровой на вид компаньонки. Незнакомка пристально изучала меня глазами и недовольно поглядывала на Кайла. «Неужели одна из его любовниц?» «Начинается», — прошептал мне на ухо Кайл и дотронулся губами до моей щеки. И меня на миг парализовало. «Это что еще такое? Что за тайные поцелуи в ложе театра?» Я тут же устремила растерянный взгляд на первый ряд, откуда, улыбаясь, на нас смотрел Лайон. Можно было даже не гадать о причине его наглой усмешки. Мистер Уэйда явно порадовал целомудренный и внезапный поцелуй, которым меня наградил Кайл. Я не знала, что мне делать. Поговорить с Кайлом и сказать, что мы с ним просто друзья, означало потерять соратника. А Лайон, как только его друг утратит ко мне интерес, тут же попытается от меня избавиться. И тогда меня точно уволят. Да уж, выбор у меня, конечно. «Дамы и господа!» На сцену вышел импозантный мужчина в темном костюме. «Рад видеть вас сегодня в этом зале. Не хочу томить вас ожиданием и представляю вам неподражаемого Магнуса Вальберти». Зал взорвался аплодисментами, и тяжелый занавес из красного бархата наконец поднялся. Иллюзионист стоял к залу спиной. Темный широкий плащ скрывал его фигуру, но не мог скрыть высокого роста мужчины. Он снял свой черный цилиндр и манерно отбросил его в сторону, демонстрируя зрителю свои густые русые волосы. Мужская рука, затянутая в белую перчатку, была выставлена в сторону, и в ней ничего не было. До тех пор, пока он не топнул ногой, и вверх не поднялось облако белого дыма. И в его руке мгновенно появилась белая роза. Зал взорвался восторженными криками и громкими аплодисментами, и наш волшебник, улыбаясь, наконец-то повернулся к зрителям лицом. И я забыла, как дышать. Надеялась на то, что это просто очередная иллюзия, игра моего воображения, или я просто сошла с ума. Не мигая, я вглядывалась в знакомые черты, при виде которых больно щемило в груди. Этого не может быть. Все ложь, обман. Но это секундное счастье — увидеть того, по ком так сильно тоскуешь. А если точнее — отца, которого я похоронила более 10 лет назад. Мной овладели эмоции. Я держалась из последних сил, чтобы не броситься на сцену. Было очень трудно призвать на помощь рассудок и отключить чувства, чтобы посмотреть на все с профессиональной точки зрения. Саурон не стал бы мне лгать. Он сам рассказывал мне, что темный маг пронзил грудь отца магическим шаром, а после такого никто не выживает. Но увидеть родные черты лица было для меня счастьем и мучением. Но я все же смогла взять себя в руки, несмотря на то, что удары моего сердца, что смешивались с аплодисментами зала, отдавались гулом в ушах. Чем дольше я смотрела на сцену, тем больше понимала, что это все обман. С каждым новым номером волшебника я убеждалась в этом и подтверждала свою версию, которую уже успела составить. Это магия. Перед многочисленной толпой сейчас выступает колдун. Но зачем? Что он задумал? Я повернулась к своему спутнику, полностью поглощенному этим необычным зрелищем. «Кайл?» — окликнула тихо, чувствуя, как разрастается внутри тревога. «Что?» «Это магия, а не иллюзия». Лицо Кайла озарило спокойной улыбкой, и он тихо прошептал. «Отдохни хоть немного от работы, Мейлин, и не ищи магию там, где ее не может быть. Это все простая иллюзия. Фокус». «Но...» Зал снова взорвался аплодисментами, и Кайл, бросив на меня насмешливый взгляд, подключился к остальным. «Значит, к нему за помощью в этом вопросе я могу не обращаться. Кайл Сальтеро верит в свою правду». Мой взгляд метнулся к первым рядам у сцены и зацепился за идеальный профиль Лайона Уэйда. Он внимательно смотрел на сцену и аплодировал, как и все остальные, но делал это без энтузиазма. Может, он тоже понял, что это не иллюзионист? Но зачем колдуну устраивать это представление? Ловушка? «А теперь самый главный номер», — громко объявил Магнус Вальберти и поставил в центр сцены два пустых стула. «Мне понадобится один доброволец». Несмотря на крики из зала, где каждый предлагал свою кандидатуру, из первого ряда спокойно встал темноволосый мужчина и неспешно поднялся на сцену. «А вот и наш смельчак!» Магнус хлопнул в ладоши. «Отлично!» Где-то раздались недовольные возгласы, сетующие на то, что выбрали не их, но одним движением руки «иллюзионист» прекратил все разговоры, попросив тишины. Я не сводила взгляда с красивого мужчины, стоявшего рядом с Вальберти. Лайон выглядел, как и всегда, абсолютно спокойным, в отличие от меня. Я не знала, как поступить. А если он не догадался, что это колдун и сейчас попадет в ловушку? Скользнув взглядом по первому ряду, я обратила внимание на то, что там, где еще мгновение назад сидел Лайон, пустует соседнее кресло. Совпадение? Или он кого-то ждал? Не объясняя ничего Кайлу, я вскочила на ноги и, подняв длинную юбку, побежала к выходу из ложи. Только бы успеть. Я хотела быть рядом, в зоне досягаемости. Если этот колдун действительно уготовил ловушку, то у меня будет возможность ему помешать. Но сделать это проще из первого ряда, чем из ложи. Промчавшись со скоростью вихря по коридору, я спустилась на первый этаж и снова оказалась в зале. Пыталась выровнять дыхание и медленно пробиралась к первому ряду. Лайон уже сидел на стуле, а Магнус рассказывал зрителям какую-то глупую шутку. Толпа взорвалась хохотом именно в тот момент, когда я встретилась с удивленным взглядом Лайона Уэйда. Его темная бровь вопросительно изогнулась, а уголок рта дрогнул. Я даже не хотела думать о том, что он успел себе намечтать за это время, потому что все мое внимание привлек иллюзионист — с внешностью моего погибшего отца. Самым распространенным артефактом из тех, что встречались нашему отделу за последнее время, был именно артефакт маскировки. Маг, или, как было уже проверено мной и Картландом, законник, может применить артефакт, но облик он может принять только того человека, с кем находился в тесном контакте. Гельтер, к примеру, принял облик своей бывшей любовницы из Южного городка, но никто не думал, что за каких-то полгода он действительно станет настолько узнаваемой в Леймаре певичкой. А вот как этот колдун взаимодействовал с моим отцом? Ведь Саурон сказал, что они закрыли все дела, которые вели вместе. Только если... От волнения у меня разболелась голова, а мир вокруг на миг замер. Тесный контакт. Колдун использовал оболочку того, чью жизнь он забрал. Я держалась из последних сил, но это стоило мне неимоверных усилий, ведь знать, что в двух метрах от меня стоит возможный убийца отца, который украл его облик, и просто ждать было мучением. Магнус бросил на меня быстрый взгляд и загадочно улыбнулся. «Вы готовы?» В Альберте повернулся к Лайону, и к своему ужасу я осознала, что прослушала все, что он говорил, и теперь совсем не знала, чего стоит ожидать от этого фокуса. Но магия ведь не подействует на Лайона. А если это смертельный номер? «Я не готова», — выкрикнула, нацепив на лицо смущенную улыбку. «Простите, я не поняла, в чем заключается фокус?» «Уж лучше показаться полной идиоткой, чем не знать всей информации». Лайон взглянул на меня с некой настороженностью и сощурился. «Что ты задумала?» — отчетливо читалось в его взгляде. Нетерпеливые зрители начали возмущаться, но Магнус улыбнулся и обратил на меня все свое внимание. «Поднимайтесь сюда, прекрасная мисс», — торжественно заявил он. «Вы будете моей ассистенткой и сможете не только получше понять фокус, но и поучаствовать в нем». По свирепому взгляду Лайона было ясно, что его желанием было сейчас не в представлении участвовать, а сомкнуть руки на моей шее. Но, отбросив сомнения, я встала со своего места и направилась на сцену. Что может быть лучше, чем подобраться поближе к преступнику, когда он ни о чем не подозревает? Надеюсь, у Лайона есть с собой магические браслеты. «Как ваши имена?» — полюбопытствовал Магнус, обращаясь ко мне и Лайону. «Мэй», — отозвалась я, решив не называть свое полное имя. «Лайон», — произнес мой несостоявшийся напарник, не сводивший с меня злобного взгляда. «Замечательно. Иллюзионист», — хлопнул в ладоши и на мгновение скрылся за кулисами. Когда он вернулся, держа в руке пистолет, я была готова приступить к действию и схватить преступника прямо перед многочисленной толпой. «Это настоящий пистолет», — громко объявил Вальберти, спускаясь со сцены и давая возможность удостовериться в этом другим зрителям. «А вот две пули. Вот это...» — он поднял вверх пулю с красной полосой. «Достанется мне. А пуля с зеленой полосой будет выпущена в Лайона». «Он настоящий», — прошелся по толпе гул. Я тут же с тревогой взглянула на Лайона, и мне до безумия захотелось дать ему хороший подзатыльник, чтобы привести в чувство. Он сидел с таким скучающим видом, словно уже устал от этого спектакля. Ни капли тревоги и настороженности. Что еще раз натолкнуло меня на мысль, что у него, вероятно, не все в порядке с головой. Этот колдун только что объявил во всеуслышание, что ему предназначается пуля, а этот проклятый сыщик и бровью не повел. Он забыл, что на него не действует магия, и фокус не получится. Я уже отлично поняла, какую роль Магнус оставил мне, и убедилась в этом, когда он подошел ко мне и отдал в руки уже заряженный пистолет. «Мы отдаем нашу судьбу в женские руки», — артистично заявил волшебник. «Ведь любая женщина хотя бы раз в жизни мечтала пристрелить надоевшего супруга или обидчика», — добавил он, чем вызвал хохот в зале. «Я дарю возможность этой красивой леди отомстить за всех обиженных женщин королевства». Аплодисменты заглушили мой бешеный стук сердца. «Застрелить обидчика? Я желала проучить Лайона за его дерзость и хамство, но убивать — так себе фокус, если честно». Когда Магнус Вальберти сел на пустой стул рядом с Лайоном, я зашла за их спины. Мне хотелось просто дать Лайону по голове этим самым пистолетом, а не пускать туда пулю. «Можете стрелять, Мэй. Два выстрела». Моя рука, державшая пистолет, задрожала, когда я наставила дуло на затылок Магнуса. «Это не твой отец, а его убийца», — мысленно напоминала себе. Первый выстрел оглушил, и пистолет в моих руках дрогнул от сильной отдачи. Зал ахнул. И я сразу же сделала второй выстрел. И тоже в голову Магнуса. Вокруг наступила мертвая тишина. В висках пульсировало, а руки нервно дрожали. Я пыталась увидеть кровь на русых волосах, но ее не было. А когда Вальберти поднялся со стула и развел руки в стороны, я чуть было не лишилась чувств. С моего места это зрелище было до жути пугающим. Словно ожил покойник. Зал взорвался овациями, которые были мне абсолютно непонятны, пока Магнус не повернулся ко мне. Он улыбался, а между его зубов были зажаты две пули с зеленой и красной полосой, но в глазах его читалось недовольство. Вероятно, ему пришлось не по душе, что я испортила его фокус, выстрелив исключительно в него. «Поблагодарим нашу отважную Мэй и непоколебимого Лайона», — Все же объявил он, когда достал изо рта пули. Я с трудом различала все происходящее вокруг. Мне хотелось одного — сбежать отсюда. Эмоции, будь они неладны, накрыли меня с головой. Чувство нереальности и отстраненности от всего мира бушевали внутри. Лишь ощущение теплой ладони, крепко сжавшей мои пальцы, заставило меня вернуться в реальность. Я посмотрела на красивую мужскую руку и перевела взгляд на ее обладателя. Черные глаза смотрели на меня с тревогой и... интересом. А стоило нам спуститься со сцены, Лайон тут же потянул меня к выходу. И я была благодарна ему за это.